скоротечной жизни. В молодости жизнь кажется длинной, потому что время движется медленно. Мне и в голову не приходила мысль, что скоро стану дряхлым стариком. Хотя моя знакомая Кэтрин Вуд, будучи юной девушкой, временами предупреждала меня, что меня в старости ждут большие проблемы, если я не буду постоянно укреплять свою физическую силу и дух с помощью упражнений йога. Видите ли, эта соплячка учит меня, зрелого мужчину, правильному образу жизни. И откуда у них молодых такие знания? В общем, эта зазнайка достала меня своими поучениями. Однажды при случайной встрече она вновь прицепилась ко мне. «Джун, я случайно заметила, что у тебя в гараже чистота и порядок. Я люблю свою машину. Ей нравится, когда вокруг нее вещи находятся на своих местах и не пылятся. У Крикса я этого не видела. Этот недоносок способен изгадить всю округу. У него с извилинами не все в порядке. К чему это клонишь, прекрасная Кэт? Мне уже за пятый десяток перевалило, а тебе только 20. Так что у нас ничего не получится. Хотя я с удовольствием поглядываю на твои прекрасные формы. Может быть, оно и так, но я о другом. Вы снова за свою, юная мисс? Джон, ваши легкие, сердце, желудок, кишечник и прочие органы – это тоже мастерские и лаборатории. Они также захламляются, если их периодически не прочищать и не проветривать. Йоги этим и занимаются. Посмотри на стариков, Джон, и дряхлых бабок, как они передвигаются на окривевших ногах, зарабатывают Паркинсон и Альцгеймер. Я не думаю, что у тебя есть желание к концу жизни стать маразматиком, а говорю тебе об этом, потому что у тебя доброе сердце. Стой, стой! Я же делаю по утрам зарядку. Кроме того, на работе физическая нагрузка. Так что все шлаки и дурная кровь выходят из меня вон. Джон, я знаю, что ты не любишь книги, но не до такой же степени. Ты же знаешь разницу между влажной уборкой и использованием только одного пылесоса при наведении порядка в квартире. И в конце концов, ты же прогреваешь мотор машины при выезде из гаража, особенно в зимнее время. Так уж вышло, что мы с ней поженились. Чтобы оградиться от завистников и злых языков Литл Рока, свадьбу сыграли в другом городке. У Пелососе, штата Луизиан. С того времени, сами понимаете, каждое утро делаю разминку по хатха-йога вот уже 40 с лишним лет. А прежнюю мою жену Молли ухлопали стрелки из онкологического центра. Уходили прямиком под желудочную железу. Дело даже до хосписа не дошло. Скончалось у меня на руках. Наши скоти дети, сначала Хана, затем Билл, Синди и, наконец, Эндрю, все они сейчас имеют свой бизнес, успешно работают, имеют малолетних детей. Надо признать, семья у нас довольно дружная. Все невзгоды и трудные времена мы преодолевали сообща. Не считая с материальными затратами, помогаем друг другу. Такой уклад жизни у нас сложился благодаря усилиям и энергии Кэтрин, которая от природы отличалась добротой и расположением к людям. Она мой верный помощник в любом деле. И надо заметить, благополучие и крепость семьи в большей степени зависит от женщины. Мне не раз приходилось наблюдать, как семьи разваливались исключительно по прихоти самовлюбленных самок или зазнаек, которым стоит только чем-то отличаться от других, сразу задирают нос, считая себя пупом земли. Кэти презирала подобных женщин и всячески избегала контактов с ними. И вот мы с моей верной подругой остались одни. Дети разъехались. Почти полувековая совместная жизнь пролетела так быстро, что мы и понять не успели, что же произошло с нашей прекрасной жизнью. Здесь я должен вам сказать, исходя из моего жизненного опыта и опыта других знакомых, я пришел к выводу, что если в семье все хорошо, то время жизни пролетает очень быстро и почти незаметно. В противном случае, когда семейная жизнь не удается, когда она сопровождается частыми семейными скандалами, изменами, время тянется долго и нудно. Вот такой житейский парадокс. С другой стороны, мне наплевать на всякие там фокусы со временем. В семье должен быть порядок и взаимопонимание при любых обстоятельствах. И в этом отношении мы с женой, слава богу, славно спелись. А вот Смитсоны, жившие на другой улице, постоянно воевали. Как рассказывали их соседи, причиной этих ссор было то обстоятельство, что миссис Симпсон не терпела никаких замечаний в свой адрес, будь то плохо сваренный суп, подгоревшая каша, плохо вымытый пол или прическа, не соответствующая ее возрасту. Последнее замечание по поводу ее прически даже от ближайших подруг приводило ее в неописуемую ярость, и дипломатические отношения могли разрываться на годы. Мистер Смитсон несколько лет терпел вздорность характера своей жены, после чего они расстались. Кэт первой сообразила, что пора менять уклад жизни, иначе мы быстро скатимся за борт. Сначала она хотела, чтобы я вплотную занялся садом, но затем сообразила, что я там из-за моего возраста большее время буду проводить в плетеной кресле-качалке. Основные работы свяжут ее по ногам и рукам. Тогда мы, заручившись помощью детей, решили посвятить остаток жизни путешествиям. Для присмотра за садом за умеренную плату наняли южнокорейского садовода Пак Чон Иля. Ездили в Йеллоустонский парк и на Ниагарский водопад. Затем отправились в Европу, чтобы побывать в Париже, Берлине, в швейцарском Цермате и Лондоне. В Париже на одном из сельскохозяйственных выставок познакомились с очень дружелюбной провинциальной семьей Лебрунов. Глава семьи месье Матис пригласил нас на несколько дней в свое поместье. Мы с удовольствием согласились. Перед нами открылся совершенно новый невиданный мир с виноградниками, прекрасными яблоневыми садами и домашней живностью. Кэти была без ума от общения с мадам Маргот и ее дочерью Ивонной. 19-летней цветущей девушкой. Месье Матис, мне кажется, ваша дочь выглядит слишком беспечной, веселой особой. Я говорю к тому, что ее характер слишком ребячливый относительно ее возраста. Вы ошибаетесь, Джон. Она не по годам умна и серьезна в деле, а сейчас она при американских гостях расслабляется, демонстрируя французский образ жизни. Месье Матис, я слышал, что французы меньше всех страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя употребляют пищу много жирного и часто пьют вино. Совершенно верно. Ежедневный стакан бордоского вина защищает от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Это подтвердили ученые. Они утверждают, что красное вино очищает кровеносные сосуды. Через несколько дней мы вернулись в Париж. И здесь вдруг, когда мы гуляли по улице, произошла чудовищная несправедливость, спровоцированная князем тьмы Люцифером. Грузовик выскочил на тротуар и сбил нескольких пешеходов, в том числе и Кэти. Не приходя в сознание, она скончалась в больнице. Я шел рядом с ней, но не получил ни одной царапины. О случившемся я сообщил Матису. Энергичная Ивона немедленно организовала похороны. Я вернулся в Апеллусас. Дети и внуки набросились на меня. Почему я не сообщил им о случившемся? Я ответил, что был в прострации и вообще ничего не соображал. После раздумий все решили, что останки ее перевезут в Литл-Рок и захоронят на фамильном участке кладбища.